Глава вторая. Вечером Катя снова взялась за отцовский ноутбук. Хотела посмотреть фильм, но вместо этого опять полезла в якутскую папку. В последний раз она поместила работающие файлы в отдельное место и проверила остальные. Словно бы отрицая реальность, решила еще раз попытать удачу и кликнула по первому попавшемуся файлу. И он, вопреки всякой логике, открылся. Снимали в темноте. Оператор шел по лесу, зыбкий луч фонаря периодически высвечивал ветви деревьев и траву. Человек брел не по тропе. Слышались характерные шорохи и тихие щелчки. «Здесь!» — прозвучал шепот. По голосу никак нельзя было понять, мужчина это или женщина. Луч фонаря поднялся вверх к густым ветвям и высветил на них что-то угловатое, темное, похожее на огромный ящик. Раздалось уханье. С ветви прямо на оператора слетела птица. Съемка оборвалась. Катя отмотала видео назад, поставила на паузу сразу после шепота и начала перемотку по кадрам, пытаясь разглядеть, что именно было на деревьях. Ничего не вышло. Среди ветвей темнело что-то громоздкое, как минимум с одним углом. Это все, что можно было сказать наверняка. Переместив файл в папку с рабочими видео, Катя без особой надежды кликнула по еще одному. К ее удивлению, он тоже запустился. Это видео было еще непонятнее. Стоял день, но из-за лесных теней качество видео оставляло желать лучшего. Деревья были большими, незнакомыми. Катя не видела таких ни у Семилеха, ни на другом берегу. Слышалось тяжелое дыхание и снова щелчки. Человек повернулся и направил камеру вверх, в просвет между деревьями. Катя увидела пологий склон. Щелчки прекратились, хотя дыхание по-прежнему слышалось. Съемка продолжалась еще несколько секунд. Этот просмотр не способствовал хорошему сну, и в общей сложности Катя проспала всего часа 4. Хорошо, что была суббота, и занятий в этот день не планировалось. До обеда Катя провела время за книгой и немного подремала, а потом к ней пришла Варя. Она с заговорщицким видом прошептала: «Мы достали лопату, пойдешь с нами?» Катя помнила о намерении отсоветовать девочкам бродить по тайге, но почему-то, потом она долго не могла объяснить себе почему, кивнула. В этот момент ее телом и сознанием будто управлял кто-то другой. В ушах раздражающе щелкало. Позже разум вроде бы вернулся под контроль, но вместо того, чтобы дать себе нагоняй и запретить девочкам ходить в лес, Катя подумала, что по пути, возможно, узнает какие-нибудь места из видео. После обеда она за неимением ванилина щедро опрыскалась средством от комаров, положила в рюкзак бутылку воды и шоколад, угостить девочек, и отправилась на условленное место. Ее уже ждали. Вид у Саины, Вари, Уйгуны и Милены был сама невинность. Любой бы подумал, что они просто собрались поиграть на краю деревни. «Ну и где же лопата?» — улыбнулась Катя. «Сейчас увидишь», — загадочно проговорила Саина. Она огляделась, убедилась, что поблизости никого нет, и девочки быстро вошли в тайгу. За первыми же деревьями Валя взяла припрятанную лопату. Они отправились в путь. Катя постоянно оглядывалась по сторонам, надеясь обнаружить что-то интересное и на всякий случай запомнить дорогу. Но с последним не задалось. Лес казался везде одинаковым, особых примет не было, не считая одного поломанного дерева. «И как вы тут ориентируетесь?» — спросила Катя. «Это несложно», — бодро ответила Уйгуна. «Чем больше ходишь, тем лучше знаешь». «Все-таки смотрите осторожнее. Салаат говорит, тут можно наткнуться на что-нибудь. Острое, например. Или овраг». «Тоже мне», — фыркнула Варя. «Знаем мы прекрасно этот овраг». «Ни на что не наткнемся», — пообещала Саина. «Мы тут все хорошо знаем». Милена по обыкновению молчала. Тайга сгущалась. Кате казалось, что они идут другой дорогой, хотя девочки заверяли ее, что путь тот же самый. Но она не узнавала решительно ничего. Последним знакомым местом был колючий куст в самом начале пути. Из-за него в прошлый раз Катя едва не порвала джинсы. Саина вдруг спросила: «А вы с Салаатом поженитесь?» «Что?» Катя даже остановилась. Варя и Уйгуна захихикали. «А что?» — удивленно моргнула Саина. «Все говорят, вы же постоянно вместе ходите». «Ага», — подтвердила Варя. Нужно было просто посмеяться, но Катю так поразила детская непосредственность, это все говорят, что она долгие полминуты не могла найти слов. «Чтобы пожениться, нужно нечто большее, чем просто гулять вместе. — наконец сказала она. Слова девочек выбили ее из колеи. Она совсем перестала следить за дорогой и оглядываться, пытаясь обнаружить что-нибудь громоздкое в ветвях или пологий склон. Вскоре они прибыли на место. Катя последней протиснулась в лаз и увидела, что девочки и без лопаты неплохо начали дело. Вокруг их находки было углубление сантиметров 15. Вокруг валялись комья земли. «На!» — Варя торжественно вручила ей лопату. «Похоже, решение привлечь меня было стратегическим», — подумала Катя, беря лопату и вонзая ее в непослушную землю. «Что девочки могли сами выкопали, а потом поняли, что без кого-то постарше не обойтись. Но их доверие все равно льстило». Копать было тяжело. Земля оказалась жесткая, неповоротливая. Всего через 5 минут Катя уже выбилась из сил, но что они так настойчиво пытались извлечь на свет Божий, так и не было ясно. Полусгнивший деревянный брус изгибался и уходил глубоко в землю. Внезапно Кате показалось, что сзади на нее кто-то смотрит. Она резко обернулась, но никого не увидела. И не мудрено, ведь вокруг были заросли деревьев. Однако неприятное ощущение не покидало. Не кстати вспомнилась фотография, которую она сделала на другом берегу, и необычная тень позади испуганного оленя. Катя посмотрела на девочек. Саина, Уйгуна и Варя с азартом сгребали землю на припасенный кусок старой скатерти и оттаскивали ее подальше. Милена сидела поодаль, обхватив колени руками, и с мрачным видом смотрела мимо Кати. «Куда ты смотришь, Милена?» Девочка не ответила. «Да она часто так», — беззаботно сказала Варя. «Говорит, здесь кто-то ходит». «Кто?» Милена ничем не показала, что слышит ее. «Может, Баянай?» — предположила Саина. «Это дух леса», — объяснила она Кате. «Он тут за всем присматривает». «И вас совсем не тревожит, что тут, возможно, кто-то бродит?» «Не-а, Баянай добрый». Катя еще раз посмотрела на Милену. Она не выглядела как ребенок, который следит за кем-то добрым. «Надеюсь, это не ваша Эну?» «Нет», — ответила Уйгуна с железной уверенностью. «Эну тут пока нет». Решив поскорее покончить с раскопками и вернуться домой, Катя с усилием принялась за дело. Вскоре лопата что-то задела. Послышался ляск. Саина, Уйгуна и Варя тут же рванули к яме. «Осторожно, девчонки, мало ли что там!» Катя взяла ветку и аккуратно расчистила место возле предмета. Он лежал вплотную к дереву, но не был частью конструкции. «Тут какая-то ткань». Варя запустила руку в яму и схватила испачканный землей ремешок. Она потянула его на себя и вытащила находку. Катя сразу заметила треснувшую линзу. «Фотоаппарат!» — сказала она. «Вроде даже не старый. Дайте взглянуть». Варя с неохотой отпустила ремешок. Катя покрутила фотоаппарат в руках. Модель была не слишком старая. У них дома с незапамятных времен хранился советский «Зенит». Но этот аппарат был куда современнее. Название фирмы стерлось. Откинув несколько комочков грязи, Катя нащупала гнездо для карты памяти. Оно было пустым. Так и не найдя ничего стоящего внимания, она вернула фотоаппарат Варе. Пока девчонки отбирали друг у друга диковинку, чтобы получше ее очистить и рассмотреть, Катя снова опустила руки в яму. Лязг раздался не от соприкосновения лопаты с фотоаппаратом. Это точно. Но больше рядом ничего не было. Катя снова взялась за лопату и почти сразу услышала лязг. Она отбросила очередную горсть земли, увидела на темном дереве зеленоватый уголок и поняла. Табличка. Она была привинчена к брусу. Катя принялась быстро копать и вскоре расчистила ее. Потянула за брус, не поддавался. Пришлось достать из рюкзака свою воду и прямо в яме отмыть вырезанные буквы. Катя наклонилась, посветила фонариком мобильника на табличку и сумела разобрать слова, написанные одно под другим. Грузоподъемность, пассажировместимость, мощность. Дальше не разобрать. Табличка была изъедена не то временем, не то долгим нахождением под землей. В углу стоял штамп с буквами «СССР». Вдруг Катю осенило. «Лодка!» — сказала она не своим голосом. «Это лодка!» Не зная Кате ничего о здешних происшествиях, находка все равно показалась бы странной. Что лодка могла делать так далеко от берега? Кому понадобилось тащить ее в тайгу и, вероятно, закапывать? Но Катя помнила рассказ Салаата. Пропавший орнитолог. Нашли весла, но не лодку. Ее затошнило. Вдруг там под землей не только лодка, но и человеческие останки. «Катя, Катя!» — отвлекли ее взволнованные голоса. «Что?» — встряхнулась она. «Милены нет!» Катя огляделась. «Милена?» — позвала она. «Милена, Милена!» — наперебой закричали девочки. Тишина. «Куда она делась?» Катя почувствовала, как ее начинает охватывать паника. «Она вроде не проходила мимо меня. Она же маленькая, она везде пролезть может», — пробормотала Варя. «Но вообще-то ничего страшного, она не хуже нас тут все знает». «Ну нет, надо ее найти и быстро. Милена!» Они звали и ходили вокруг с полчаса, но Милена так и не нашлась.